Глава 52. Феликс. Меньше всего хочется оставлять Злату одну сейчас, но вариант отложить выяснение на потом заведомо провальный. Особенно после того, что рассказал Мороз. Так что привожу ее к себе, хотя она явно не этого ожидала. Я буду жить здесь? Пока да. Это вопрос безопасности, так что просто прими как факт. Выбора здесь у тебя не будет. То есть мы будем жить вместе? Сейчас я уеду. Вернусь, как разберусь со срочными делами, и тогда все обсудим. «Как уедешь?» – испуганно спрашивает и тут же теряется. Берет за руку, цепляется так, что с одной стороны это приятно, но с другой – я же понимаю причину подобного. И вот это довольно сильно бьет по нервам. Моя женщина не должна бояться. «Не волнуйся, здесь хорошая охрана. Просто не пытайся сбежать, и все будет в порядке». «Сбежать?» – нервно дергается она. «Куда? Феликс, у меня ничего не осталось». «У тебя есть я. Для начала и это неплохо». Она молча утыкается лбом мне в плечо и замирает. Даже не вздрагивает, когда осторожно приобнимаю. И так это правильно, когда она вот так доверчиво рядом стоит, когда не спорит и не пытается отстоять свою независимость. Прямо теплеет на душе. «Я бы хотел остаться, но дел накопилось, сама понимаешь». «Да, конечно». Продукты должны были привезти, так что осваивайся. Но если что, и доставку можно оформить. Все, что надо, можно попросить охрану привезти. За дверью двое. Внизу дома тоже. Так что не волнуйся, здесь можно жить. Злата по-прежнему молчит, только крепче прижимается. «Я очень испугалась», — признается тихо-тихо. «Девочка моя, боль за нее дерет в клочья. Костьми лягу, но сделаю так, что ни одна сволочь больше не посмеет довести ее до такого. Я оставлю тебе номер телефона». В итоге ухожу из квартиры, а в груди словно дыра образовывается. И лютая тоска. А я ведь только вниз спускаюсь. Но сейчас придется эмоции оставить до вечера. Прежде всего нужно встретиться с тем, кто может помочь, а уж потом шерстить информацию от своих людей. Где сейчас Богдан Заславский? Мужик, с которым у нас не только бизнес, но и много личных подвязок, мне передают по дороге. Так что к его офису я приезжаю, уже зная, что тот на месте. Охрана, конечно, знакома. Не зря же плотно вели дела до того, как ублюдок Басманов попытался вывести меня из игры. Вообще, конечно, до Заславского хрен доберешься, если не в теме его охранной системы. Зашкерился он здорово. Ого! Это единственное, что тот озвучивает, когда встречаемся взглядами. И тебе не хворать, скалюсь в ответ. Уделишь 5 минут? Прохожу и только тут замечаю сидящую на диване Ольгу, его жену. У нее на коленях папка с документами. Просто семейный подряд. «Оля, здравствуй!» – киваю ей. Всего мельком бросаю на нее взгляд и понимаю, что впервые нет ничего. Никакого восхищения или фантомного желания получить то, чего решил не добиваться. Чувствую ее пристальный взгляд, но не трогает. Уже нет. «Конечно, присаживайся!» – кивает Богдан. А затем поворачивается к жене. «Оставь нас, Оль!» Та выразительно фыркает. «Боюсь, при тебе наш герой вряд ли расщедрится на объяснение своих косяков». Всего пару мгновений эти двое смотрят друг на друга, но ощущение, что ведут незримый диалог. Идеальная мать ее пара. Ухмыляюсь, представляя, как вот точно так же и мы со Златой будем понимать друг друга. «А ты изменился, Феликс», — замечает Ольга, поднимаясь на ноги. «Рада была повидаться». Мы остаемся одни, и взгляд Богдана неуловимо меняется. «Ну и где тебя носило?» «Где был, там уже нет. Что нового у нас тут?» «А ты еще не в курсе? Надо же, теряешь хватку». «Засчитан». «Так что, поделишься новостями по старой дружбе?» «Ну, почему бы и нет? Например, твой план с Дамиром вышел из-под контроля». «А ты уверен, что знал, в чем план?» Насмешливо выдаю в ответ. «Полагаю, не в том, чтобы Басманов сыграл в ящик, а его вроде как найденная дочь от сводной сестры пряталась с мишенью во всю спину. А, погоди, прячется она как раз-таки с Осадовым». Морщусь и вздыхаю. Да, план слегка вышел из-под контроля. «Вот видишь», — говорит Богдан, — «что скажешь?» «Когда это случилось?» «Что именно?» «Басманов, когда он подох?» «Да вот, недавно. Подорвали его тачку». «Ну, конечно. Сдох он. Как же?» Поэтому нас со Златой почти повязали. «Понял. Спасибо за новости. Если бы ты не свалил, все бы вышло более удобно». И смотрит так, будто ждет признаний. Наивный. «Кто, Фель? Кто постарался, а главное, как? А тебе-то что за печаль, мои проблемы? Мы тут, знаешь ли, все в одной лодке, флегматично выдает Заславский. Или считаешь по-другому? Я по-прежнему молчу. Не время пока еще посвящать в свои дела никого. И жена моя тебя больше не вставляет, вдруг добавляет этот волчара. Я охереваю и смотрю на него, как на идиота. А ты мазохист такое обсуждать? Нравится, когда про твою бабу языками чешут или глаза ломают? И тут он начинает ржать, в голос, как конь. Да ладно, вот не думал, что такое возможно. И откуда взялась эта краля, которая забила светлый образ Олюшки? Да вашу мать, как? И где эта нимфа? А не ли ты часом? Завожусь на пустом месте. Тише, все, молчу. Тут же прекращает поясничать Заславский. Извини, но не поверил сначала. Но надо же как. Поздравляю, что ли? С чем? Со счастьем в личной жизни. Довольно скалится тот. Но если серьезно, слабое место нужно прикрывать, Феликс, и держать под контролем. Ты мне еще советы, блядь, раздавать будешь? Ты же советовал? Возвращает ответку. Или забыл уже, как ржал надо мной, когда я пришел к тебе после покушения? Вздыхаю. Ладно, что с Тагаевым? Ты в курсе, не надумал он вернуться? А Камиль в лесу, живет в своей хижине с девчонкой какой-то. Богдан многозначительно замолкает. Может, подскажешь, откуда у него такая девчуля нарисовалась? Я? Вроде как удивляюсь. Меня тут больше месяца не было. А сам делаю пометку, проверить, ту ли привезли. Если я просчитал все верно, то Камиль очень скоро вернется. «Ну да», — усмехается Заславский. «И ты, конечно, не просто так при упоминании о ней встрепенулся». «Нет, все же старею, походу. Надо что-то с этим делать». «Не знаю, о чем ты, но за новости спасибо. Я так понимаю, теперь, когда Басманов отошел в сторону, Лихачев всем верховодит». «Именно, рвет и мечет, ищет девчонку». «Спрятали-то надежно?» «Обижаешь». Но это не решит проблемы. Не решит, соглашаюсь. Но у каждого из нас сейчас свой фронт работ. Держи в курсе. Разговор с Богданом оставляет хреновое послевкусие. Он, походу, реально думает, что Басманов подох. А я вот нутром чую. Нет. Сучёныш ловко сыграл и отошел в сторону. Надо только понять, кто этот третий, что имеет личный счет к Тагаеву. И лучше не откладывать это на потом. Бросаю взгляд на часы. До вечера надо успеть много всего, а потом... Стылая тоска вновь занимается внутри и царапает, будто зверь прутья клетки. К ней хочу, к Злате. Увидеть, запах ее вдохнуть. И просто побыть рядом, подышать. Вспомнить, что в моей жизни не только дерьмо, которое надо разгребать, но еще и вот свет, ради которого готов наизнанку вывернуться. Всего несколько часов, и я буду с ней.